Из капитала уцелела едва пятая часть. Душеприказчик пришел в ужас и отнял у Сони оставшиеся 5000, кроме расходных. Затем Соня очутилась в глухой провинции, на хуторе у своей дальней родственницы, небогатой старушки, весьма кроткой сердцем и весьма недалекой умом, из которого она, как сама рекомендовалась, уже выживала по вдовьему своему положению. Душеприказчик Следловского поместил Сонины деньги в какое-то дело и выплачивал ей каждый месяц 40 рублей. Жить бы можно, но Соня навязала себе на шею нужды и болезни всей деревенской округи. Здесь учила, там лечила, утешала, обучилась хозяйничать, править всякую черную работу. «При такой любви к бедным людям, — сказал ей местный священник, — вам бы следовало пойти в учительницы или фельдшерицы. К сожалению, батюшка, эти места все наперечет. Вы можете иметь протекцию, вам не откажут». «Вы меня не поняли, я не в том смысле. Я хотела сказать, что мне пришлось бы заслонить такое место от кого-нибудь из нуждающихся более меня. У меня есть сытный кусок хлеба, а обыкновенно таких мест ищут люди, только что не умирающие от голода». В околотке о Соне заговорили. Крестьянство увидело в ней чуть неподвижницу, Становой сперва недоумевал было, но годом позже, когда кто-то из местных охранителей намекнул, что поступки госпожи Следловской неспроста и не мешало бы полицейской власти иметь за нею глазок-смотрок, Становой даже окрысился. «А вот у нас неподалеку Пафнутий Боровский покоится, вы бы уж заодно и к нему в раку слазили с обыском». И лишь Соня одна была собою недовольна. Краснецов встретил ее на Тульском вокзале, она ехала в Москву за покупками. Меня поразило грустное выражение ее глаз, недоумевающих, точно ждущих. Я высказал ей удивление к ее подвигу, о котором уже слышал раньше. Она покачала головой. «Не то, все не то. Разве это подвиг? Как же иначе-то?» Она задумалась. «Подвиг – это если кто возьмет на себя ради других великое страдание. А мне легко, я наслаждаюсь». «Ну, Софья Артамоновна, это уж аскетизм. Я не об аскетических подвигах говорю. Страдания в мире много больше, чем в пустыне. На полу валяется. Стоит только нагнуться и подобрать. И вот на это-то надо много мужества. У меня не хватает. Вы читали Юлиана Милостивого? Знаю. Вот». На хуторе она прожила около 2 лет и к концу 2-го года совсем замолчала. Одолели дума и деятельность, ее плотно сложенные губы, неулыбающееся лицо, остановчивый задумчивый взгляд смущали домашних. Видно было, что Соня мучительную борьбою перерабатывает в себе какую-то новую мысль или затею. Однажды она уехала в Тулу к знакомым и загостилась у них на целые 2 недели. На хуторе начали уже тревожиться, как вдруг пришло письмо, и не из Тулы, а из Орла. Соня просила у тетки прощения, что обманула ее, и извещала, что вышла замуж. Просила также не искать ее, и о ней не беспокоиться, потому что ни брак мой, ни муж мой вам не могут быть по сердцу. Подписала письмо Софья Тырина. Тревогу и недоумение тетки легко себе представить. Наведя справки у душеприказчика, она узнала только, что Соня действительно вышла замуж и вытребовала у него из своего капитала 1000 рублей, которые он и переслал ей в Орел. Остальные же 4000 он по распоряжению ее внес частью в университет, частью передал одному московскому священнику, известному своей благотворительной деятельностью среди чернорабочей столичной бедноты. Послушался он приказа Софьи Артамоновны, потому что в ее письме к нему были такие фразы: «Зная, что жалея меня и боясь моего неблагоразумия, вы, пожалуй, не захотите исполнить моего желания». Поэтому особенно прошу вас не смущаться. Благодаря моему браку я в своих личных средствах более не нуждаюсь. Какой именно Тырин женился на Софье Артамоновне, душеприказчик не знал, но есть Тырины, крупные кукольных дел мастера, вероятно, из них. Между тем, когда известие о свадьбе Сони огласилось, в околотке заговорили чудное, а именно, будто Соня вышла замуж не за кого другого, как за Прошку Тырина, вдового медника, ледащего пьяничку из пригородной рабочей слободки, той самой, с которой, говорят, Глеб Иванович Успенский написал «Растеряеву улицу». Вот как это случилось. Как-то раз, посещая на слободе больную старуху, Соня услыхала отчаянные детские крики. 2 голоса вопили, точно с ребят заживо драли кожу. «Что это?» – с испугом спросила она. «А это Прохор Медник. Опять наказывает своих девчонок. За что же он их наказывает? Есть просят, а дать нечего. Пропился разбойник до ногого тела. Ну, слушать ты не втерпешь, сердце не камень, родитель тоже. Часто он их так. Один деньской, покуль в питейном, по Туле молчат. Пьет? Первый на это ирод. Нищие. И креста на шее не осталось». Соня зашла в хатинку Медника и ахнула. «Где и как могут жить люди?» Такого убожества ей еще не случалось видеть. Девочки одной 6, другой 5 лет, были хорошенькие, несмотря на истощение их съедавшее, и на грязь, облегавшую их личики, тельца и лохмотья. Сам Прошка, маленький и тощий человек в немецком платье, составленном из заплат, был бледен пьяную, серо-зеленую бледностью человека, которому водка заменяет хлеб. Его избитое лицо со шрамом над бровью, его коричневые, недружелюбные глазки, полные трусливой наглости.